Ваше сиятельство, небольшие гастроли. По приглашению князя Волконского, буквально на несколько дней, он любезно предложил, оплатил и даже предоставил свой дом в Москве для выступления и проживания труппы. Мы показали премьеру «Подмосковные вечера». Карие глаза кровопийцы оборотня наливались кровью. «Степан, какая, мать тебя за ногу, премьера, какая Москва? Я велел тебе сидеть дома, готовить артистов к выездам, к полевым условиям, к тяжелым и длительным поездкам по стране. Дал задание разучивать военные песни, поставить под них танцы. Война идет, Наполеон почти у Москвы. Ты людям одежду теплую заказал, ваше сиятельство. Но, я думал, ничего не будет. Или будет, но далеко, или быстро закончится. То есть, ты, ни к чему не подготовился, ваше сиятельство. Просто я подумал, когда вернетесь, поедете в Петербург, возьмете нас с собой. Может даже организуете спектакль. Тем более, на нашем выступлении побывала кузина Марии Нарышкиной. Она пообещала рассказать о нас сестре, а та, по слухам, с самим государем дружит. Новиков. Князь громко позвал, вскинув руку. Да, ваше сиятельство, из-под земли появился, среднего роста, плотный, похожий на толстый бочонок, подпоручик. Взять этого артиста и выдрать так, чтобы неделю не мог сидеть на отхожем месте. Есть выдрать, радостно потерли руки. Князь стоял у кровати и сверлил жертву тяжелым взглядом палача. Степушка, дорогой, как ты, живой ли? Премного благодарен, ваше сиятельство, спасибо за науку. Плохо мне, ножик не чувствую, прохрипели умирающим голосом. Кровопивец сцепил руки в замок, резко щелкнул пальцами. Его голос налился металлом. Слушай внимательно, даю 2 недели на выполнение всего, что поручил ранее. Если, через указанный срок, не будет исполнено, выдеру, так, не то, что ноги, голова отвалится. А сейчас, быстро поднялся, собрал коллектив и начал разучивать новые песни, которые я написал. Ваше сиятельство, как же я встану, когда пошевелиться не могу? Степан, или ты сейчас встаешь и идешь на репетицию, или я снова прикажу тебя драть, и уже по-настоящему, так, что быстро поднялся и бегом за мной. Глава 8. Собственник типографии, он же главный редактор, он же первое лицо в редакции журнала «Вестник Европы» быстро просматривал материалы, подготовленные к набору. Пробежавшись взглядом по очередному творчеству, резко выдохнул единственное слово «чушь» и решительно отодвинул прочитанное в сторону. Взял следующее, быстро просмотрел, снова прозвучало «бред», перешел к очередному просмотру, и снова негодование, кошмар. Исполняющий обязанности помощника редактора Белоцерковский Антон Петрович, красный как рак, ничего не понимая, водил взглядом из стороны в сторону, сопровождая движение откинутых листов. Наконец набрался мужества и спросил у грозного начальника, которого увидел после длительного многомесячного перерыва. «Месье Ланин, могу узнать, почему вы откинули замечательные стихи графини Марии Латыпиной? Они посвящены любви к голубям и пользуются большим признанием в литературном салоне Зинаиды Волконской. Они настолько популярны, что поклонники Марии собрались сочинить музыку и создать песню». Руководство журнала нехотя вернула последний листок, вслух прочитала первые строки. «Стосковался мой голубь в темнице, сизокрылый, мой дорогой, услыхал, как вещие птицы, воркуя, приносит покой». Князь удивленно посмотрел на помощника, в чем они замечательные. Не дожидаясь ответа, снова убрал писанину в сторону. «Я говорю, чушь, значит, чушь, разве не понимаете, какая сейчас ситуация и что происходит в стране?» Хмм, лицо Белоцерковского налилось краской. Он очень осторожно уточнил. «Имеется в виду война с Бонапартом, ваше сиятельство. Представь себе, да, с ним, чтоб его разорвало. И еще с десятком армий, которые он тащит за собой. Ты в курсе, что у него 500 000 солдат, а у тебя, в самом популярном журнале России, какие-то легкомысленные стишки про любовь к голубям? Стихи должны быть величественными, наполненные гневом и патриотизмом, чтобы продирало до костей, чтобы слезы текли, к примеру такие: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с французской силой темною, с проклятой ордой». Князь взял отложенный листок. «А ты, что предлагаешь, какую-то ерунду про голубей, или, вот, что это такое, про какой-то чердак, в доме чердак, пылится один, мрак тишины, переполненный пыли, сумрак, осевший среди паутин, там, где когда-то его позабыли». Белоцерковский нервно сглотнул. «Кирилл Васильевич, по поводу войны с французами, Есть очень хорошая статья, которую вы отложили в самом начале. Личность императора Наполеона и его влияние на современную Европу. Вот это, из пачки брак вытащили несколько страниц, написанные мелким почерком. Да, ваше сиятельство, и что в ней хорошего? Накай, мне, русскому человеку, в моем, насквозь пронизанным православным духом журнале, такая статья, ответь, зачем, недоуменно сморщили лоб. Как же, это новости европейской политики. Мы, европейское издание. События во Франции, это первое, о чем все читают, и не только в нашем журнале, вообще везде, во всем просвещенном мире. Кто читает? Главный редактор резко вскинул брови. Французы, англичане, немцы, а может австрийцы, кто еще кроме них? В этом месте должна быть статья «Личность русского императора Александра и его влияние на современную Европу». Вот, о чем должно быть написано в нашем журнале. И первое, что обязано бросаться в глаза читателю. Дальше, нужны новости с фронта. Сейчас всем интересно, что там происходит. Где новости? Здесь, указали на несколько листов, лежащих отдельно. Князь взял, пролистал, и снова сказал единственное слово, только более резко, окрасив его прилагательным. Хрень, полная. Позвольте, господин Ланин, но это написал человек, который просидел полдня в приемной английского посольства и лично разговаривал с помощником посла. Собственник издания хмыкнул. Тем более, ересь, что может сказать о войне, поданной Британии. Да еще сидя в России, за много километров от фронта, Белоцерковский нервно задергал головой. Ваше сиятельство, он авторитетный источник. Пишет материалы даже для ТМС. О чем пишет? О голубях, собаках и чердаках? Нет, о происходящем в Европе. Вселенец, получив ответ, злобно прищурился, взял паузу на несколько минут, а потом выдал, зловеще сверкнув глазами. Белоцерковский, я не понял, вы, работая в этой редакции, вообще за кого? За нас, или за Европу, которая всей толпой движется в сторону Москвы? Он приподнялся в кресле, навалился на стол и повысил голос. А, литератор, недоумевая, захлопал глазами, испугавшись, перекрестился. За нас, конечно. Тогда, какого лысого черта, все время подсовываете материалы про какую-то Европу, где про Россию, про героическую русскую армию, про подвиги чудо-богатырей, про единение народа, где? Белоцерковский слонил голову, забурчал в ответ. Простите, месье Ланин, такого материала нет. А почему? Скрип зубами в ответ. Значит, так, руководство подвинуло в сторону помощника пухлую папку. Здесь, полностью подготовленный к выходу номер. Я уже посмотрел, подписал и сейчас отдаю в печать. Когда выйдет журнал, внимательно ознакомьтесь и все последующие выпуски делайте только в таком формате. Ясно? Да. Вопросы есть, только один. В ваше отсутствие, где брать материалы для последующих выпусков? Где, где? Князь погонял воздух между щек, принял решение, будет приносить курьер. Что-то дополнительно могу включать в номер. Пока идет война, нет. Плотная толпа народа недовольно роптала и кипела перед зданием с вывеской «Читальный зал». Люди переглядывались, переговаривались, что-то обсуждали. То там, то здесь звучала необычная для этого времени фраза: «Билетик лишний на 14 не найдется, скажите, вы последние в очереди, когда начнут продавать?» Вселенец подошел к большой пестрой афише и не поверил глазам. «Сегодня читаем. 10.00-11.30. Остров сокровищ. Часть 1.2. Пираты, сокровища. Приключения, 15 коп. 12.00-13.30. Приключения с Искаря Хамова. Часть 5.6. Загадки, тайны, криминал, 15 коп. 14.00-15.30. Отчизны верные сыны. Часть 3.4. Сражение, война с татарами. Патриотическое, 15 коп. 16.00-17.30. Новинка. Иван Танин и сокровища мертвецов. Пираты, мертвецы, ужасы, 25 коп. Под афишей висело предупреждающее объявление: билетов на 14.00 часов нет. Подтверждая написанное, из дверей вышел глашатай и громко известил присутствующих: господа, билетов на 14 часов нет и не будет, можете не стоять. В читальный зал, нет билетов. Удивлению вселенца не было предела, он ничего не понял. Даже в самые читаемые советские времена, при поголовной образованности, в читальный зал можно было попасть свободно, без всякого билета и очереди, и уж тем более не платя денег. А тут, начало 19 века, когда грамотного человека, среди простого народа, не сыщешь днем с огнем. Откуда такой ажиотаж и жажда к чтению? Я, князь Ланин, он обратился ко всем. Кто-нибудь может объяснить, что это все значит? И что, черт возьми, происходит? К вселенцу подошел опрятно одетый мужчина. Вежливо склонил голову. Представился. Иван Пантелеевич Кольцов, ваше сиятельство, купец второй гильдии, организатор сей забавы. В читальном зале через несколько минут начнется чтение патриотической повести «Отчизны верные сыны», про войну артиллеристов из нашего времени с татарами. Билеты, к сожалению, на сие развлечение, проданы. Очень большой спрос, но, для вас у меня всегда есть свободное место в первом ряду. Если любопытствуете, прошу, пройдемте. Князя провели в большую комнату, заставленную рядами лавок. Все места были заполнены обычными читателями. В первом ряду стояли несколько пустых кресел. Его посадили в одно из них. Напротив, за столом, сидел чтец. В комнате стояла гробовая тишина. Купец махнул головой. Один из помощников чтеца повесил на стену большой рисунок, перерисованный из книги. Присутствующие уставились на него, а чтец едва слышно прочитал первую строчку. Рядом стоящий помощник, громко, с выражением ее повторил, и даже обыграл голосом. «Прошу простить меня», вселенец поднялся с места через несколько минут после прослушивания текста и смены картинки. «Я вспомнил об одном важном деле. Господин Кольцов, проводите меня. Весьма сожалею, ваше сиятельство, если вдруг что-то не понравилось». Купец начал извиняться, как только вышли на улицу, не понимая, что не устроило княжескую натуру. «Послушай, Иван, ты сам придумал сию диковинку?» «Да, ваше сиятельство». Задумка появилась, когда читал детям книжки. Раскинул мыслишки, а если читать для тех, кто не умеет, да еще и денюшку на этом заработать. Освободил лавку от товара, повесил афишу, нанял чтецов. Художник перерисовал картинки на большие листы и, дело пошло, от людишек отбоя нет. Идут и идут, даже те, кто умеет читать, и те приходят. Доход больше, чем в лавке, и рост идет с каждой неделей. Оказывается, читать интересно, а слушать еще интереснее. Посмотрите кругом, люди ждут по полдня, когда начну продавать билеты на очередной сеанс. Я уже 3 раза цену поднимал, а их с каждым днем все больше и больше. Забавно, князь задумчиво почесал переносицу. Могу уточнить, почему выбрали именно эти книги? В мире тысячи других, господин Ланин, просто эти, мне нравятся больше всего. А последняя новинка, вообще огонь. Я ее уже 10 раз перечитал, и больше 20 прослушал. А еще, у меня есть идея, читать книгу в несколько голосов. Усадьба помещика Попова, 6 верст от села Бородино. Слуга открыл дверь кареты, склонился в поклоне, после чего выпрямился, подал руку. Встревоженная женщина вылезла из повозки и, не останавливаясь ни на миг, в попыхах, прошла внутрь дома. «Анна Петровна, мой ангел, здравствуй. Что-то случилось с родным братцем». Она сразу обратилась к хозяйке дома. «Я получила письмо и сразу бросила все. Примчалась из Петербурга. Ты ничего не пишешь толком. А если пишешь, то непонятно. Скажи, неужели беда с Аркадием Сергеевичем? Ему плохо, болеет, скоро умрет, что говорит доктор? Софья Сергеевна, голубушка, и вам долгих лет. С ним все хорошо. Бог милостив, он жив и здоров. Слава Иисусу!» Гостья перекрестилась на икону в углу комнаты. «С тобой все нормально?» «Да, девоньки все живы, здоровы, никто не болеет». В ответ глубоко кивнули головой. «Слава Богу, все здоровы». Узнав главное, сестра мужа перешла к второстепенным вопросам. «Аннушка, ангел мой, а что происходит в поместье? Вся дорога в вашу сторону забита вазами, повозками, телегами. Какие-то крестьяне, солдаты, мастеровые, и все движется по дороге до поворота, а потом сворачивают в сторону Горелого леса. Это просто какой-то поток людей, коней и грузов. А еще там дозорные, все какие-то подозрительные, перекрывают дорогу, останавливают, задают вопросы, сами не говорят ничего в ответ». Хозяйка дома сцепила руки, закатила глаза в потолок. «Поэтому и позвала тебя, чтобы ты повстречалась с братом. Я боюсь, я не знаю, что думать». Вся извелась. «С каждым днем все страшнее и страшнее. Милая Анечка», — начали успокаивать, — «все будет хорошо. Давай, рассказывай, не томи. Помнишь, я писала, что весной к Аркадию Сергеевичу в гости приезжал полковник Ланин, сын князя Василия, с которым мой Аркадий служил еще при Суворове. Он попросил сдать в аренду часть леса, под какой-то склад для артиллерийского полка. Аркадий Сергеевич разрешил. «Голубушка, подожди, как братец мог разрешить, если он контуженный, говорит с трудом, больше показывает знаками и никто толком его не понимает». Рассказчица замялась, поправила складки на платье. «Я разрешила, тем более, князь холостой, красавец, полковник, орден святого Владимира на шее, а у меня 3 дочери на выданье. Ты же знаешь, Дашенька, Глашенька и Машенька, все кровинушки, хоть сейчас под венец». Вот и подумала, будет часто гостить, может присмотрит кого, а еще платит большие деньги за аренду леса. «Тогда я не понимаю, чем ты недовольна. Вначале было все хорошо, огородили участок, начали чего-то рыть, не то канаву, не то яму, не то какую колею. Поставили несколько палаток, заехала пара десятков человек, в воде ничего такого, все тихо, мирно, все спокойные, а потом как началось, и едут, и везут, а тут еще эта война проклятущая. Если вначале они огородили немного, потом заняли часть леса, а опосля пошло и поехало, они уже весь лес перекопали, вышли за пределы, залезли на соседское поле, нарыли каких-то ям, плотину строят у реки, народу нагнали, тьма, даже чего-то взрывать начали, никого туда не пускают, офицеры все злющие. У меня, вообще, создается впечатление, что сюда перетащили всю свою колонну, превратили уютный лесок в какое-то загаженное, копано-перекопанное место. Неделю назад я решила еще раз поговорить с Аркадием. «Постой», — сестра прервала рассказчицу, — «как ты могла с ним поговорить? Да еще о таком деле. Он же давно ни с кем, кроме вымышленного генералиссимуса Суворова, не разговаривает, или я чего не знаю?» «Кое, что не знаешь», — потупили взгляд, глубоко вздохнули. Гостья задумалась, прищурила глаза, наконец приняла решение, уселась на стул, сложила руки на колени, боднула головой воздух. «Рассказывай». Этот полковник еще весной поговорил с Аркадием, посидели вдвоем в его комнате, вспомнили старые добрые времена, как было здорово служить его отцу при Румянцеве, Суворове и молодом Кутузове. Аркадий Сергеевич после этого разговора словно живой воды напился, ожил, задвигался, заговорил, стал почти нормальным. Я так обрадовалась, ему стало лучше, гораздо лучше. Он прекратил пить лекарства, прогнал доктора немца, начал писать какие-то мемуары, про Суворова теперь почти не вспоминает, может быть, только когда делает пешую прогулку вокруг пруда за парком. Говорит, физические нагрузки в его возрасте полезны. Сестра привстала со стула. «Что? Что ты сказала? Я не ослышалась. Он так далеко ходит гулять, еще год назад еле ползал по дому. Ах, милая Софья Сергеевна, это меня и волнует. Не то, что ходит. Он снова начал ездить верхом, одел старый мундир, да еще заниматься фехтованием со слугой. А неделю назад собрал всех мужиков, выдал им ружья и начал учить огневому бою. Бах, бах, бах, откуда-то с улицы доносились хорошо слышные хлопки, и вдруг бадах-дах, все вокруг задрожало от пушечного выстрела. Ужас. Анна спешно перекрестились, свела руки в мольбе. «Ты слышала это?» «Слышала, и так, каждый божий день, я не знаю, что делать, я боюсь, они тут все посожгут или повзрывают. Софьюшка, дорогая, ради Христа, поговори с ним». Князь Ланин рассматривал доставленное заранее из Коломны в Москву колье, будущий подарок для государя-императора, любовался рисунком, камнями, игрой света. «Ай, да Маруся!» — приговаривал он, искусница-рукодельница-умелица, всем узором узор, и кто изготовил, тоже молодцы, создали ощущение, что не камни самоцветные, а брызги воды весят в воздухе. Теперь мы к этому расчудесному чуду добавим диадему из найденного по дороге клада, ту, что восстановил и усилил артефакт, разложим изделия по ларцам, придумаем какую-нибудь душераздирающую историю про поиск подводной пещеры в студеной родниковой воде на глубине 3 метров. И пусть там внутри будут тайны, хитрые загадки, смертельные ловушки, как в фильме про Индиану Джонса. И тогда для государя-императора будет шикарный отчет о проделанной работе в экспедиции по поиску драгоценностей, за который не грех попросить какую-нибудь медальку. Искатель сокровищ снова взглянул на переливающиеся всеми цветами радуги украшения, решительно поправил себя и свои мысли. Одной медалькой царь-батюшка не отделается, маловато. Вон, как блестит и сияет, буду просить орден, и не только для себя. Скажу, что по дороге напала банда кочевников, пришлось отстреливаться, Убегать по горной тропе шириною в ладонь. Лошадь с проводником упала с обрыва, а в него самого попала отравленная стрела. Чудом выжил, но на всю жизнь останется калекой. А еще горный поток сорвал мост между берегами и унес все запасы еды. Пришлось 2 недели питаться одними ягодами, пока не нашли людей. А в конце истории добавлю про... Вселенец задумался на несколько минут, чтобы такого рассказать героического. Остановил себя. Хватит. Перечисленного будет достаточно. Он нашел взглядом своего главного добытчика рекрутов, переминающегося с ноги на ногу в дальнем углу комнаты. Голубев, я давно заметил тебя. Че ты там мнешься, как девица на выданье? Подходи, докладывай. Ваше сиятельство... Прапорщик заговорщицки осмотрел комнату. Нет ли внутри постороннего? Наклонил голову. На всякий случай прикрыл ладошкой рот. В половину голоса начал докладывать. Все, что вы поручали в последний раз, все выполнил. Князь удивленно поднял брови, не понимая, от чего такая секретность. Тоже осмотрел комнату и, понизив голос, спросил: а что такого я тебе поручал в последний раз, что ты мне отвечаешь шепотом? А? Голос вернули на полную громкость. Как же, ваше сиятельство, побойтесь Бога, неужели не помните? Так, возмутились, строго сдвинули брови. Ты, на что намекаешь? Что у князя плохая память? Что вы, замахали руками? Тогда, говори толком, ваше высокоблагородие, 7 вазов с ящиками, в которых речные камни, доставлены в Петербург, и стоят у купца Афанасьева в амбаре, в одном переулке от Исаакиевского собора. Голубев, брови князя двинулись в разные стороны, левая вверх, правая вниз. Какие камни, какие ящики, какой Петербург, о чем речь? Ты пьян, что ли? Ваше сиятельство, неужели запамятовали? В Коломну, с какого-то далекого, никому неизвестного ручья, мужики, еще весной, провезли ящики, наполненные камнями. Вы поручили унтеру Горшкову перевести их в Раменское. Там они простояли 2 недели. Затем поручик Сосновский забрал их и отвез в Люберцы. Там они снова простояли почти месяц. Потом унтер Сергеев доставил в Москву, где они снова долго стояли. И вот, я забрал из Москвы и доставил в Петербург, где оставил в амбаре у купца Афанасьева. Это бумаги с его подписью. Чего прикажете делать с камнями дальше? Куда везти? Князь глубоко вздохнул. Потряс головой, словно пытаясь восстановить память. Ничего не помню. Тем более было весной. А что хоть за камни? Большие, маленькие, круглые, квадратные, цвет какой? Прапорщик покашлял в кулак. Ваше сиятельство, ящики крепко запакованы. Какого там размера камни? Какого цвета? Не могу знать. Так, стоп, Голубев, что ты морочишь мне голову? С чего вообще взял, что там камни? Может, там посуда или еще чего? Господин полковник, на каждом ящике написано, по-русски, крупными буквами, камни речные, в бумагах отмечено тоже, внутрь ящиков никто не заглядывал, приказа не было. Мда, князь закусил губу и долго ходил из стороны в сторону, тщательно пытался вспомнить, зачем ему понадобились тащить неизвестно откуда в Петербург, кружным путем, с большими остановками, 7 вазов речных камней. Ничего не вспомнив, поблагодарил прапорщика, забрал бумаги, пообещав разобраться с ними, когда приедет в Петербург. 2 гостя сидели в доме у помощника английского посла в России Патрика Лейтона, пили чай и вели разговор о всякой ерунде. Патрик любил поболтать с друзьями о пустяках, о том, о сём. Сегодняшним пустяком была беседа о местной литературе. Крупный мужчина с рыжей бородой поставил чашку на стол и начал говорить. «Джентльмены, на днях закончил читать занимательную вещицу местного писателя. Кажется, зовут его Иван Танин». «Местного?» – удивился сосед, господин с большим скуластым лицом. «Что за вздор? Откуда у дикарей писатели?» Он удивленно наморщил лоб. «Я правильно понимаю, мистер Коллинз, под словом «местный писатель» вы имеете в виду какого-нибудь здешнего писаку-мараку, который чего-то сумел наскрести, перечисляя буквы ихнего алфавита?» «Да», — бородатый кивнул головой, начал читать книгу, потом увлекся, прочитал 2-ю, 3-ю, пишет довольно увлекательно. Если на время забыть, что он необразованный московит, то можно призабавно провести время. «Я вчера вечером закончил читать 4-ю, с названием «Иван Танин и увлекательные путешествия под водой», и прямо так захотелось сразу перейти к чтению 5-й, «Иван Танин и сокровища мертвецов». Утром побежал в книжную лавку, но, увы, оказывается, на нее очень большой спрос. Привезут и начнут продавать, только на следующей неделе. Скуластый недовольно ощерился, показал большие желтые зубы. «Не знаю, джентльмены, что касается меня, я местных не читаю в принципе, только серьезная английская литература, труды сэра Филдинга или Ричардсона. На худой конец, если уж совсем нечего будет прочесть, перечитаю Джонатана Свифта. А вы попробуйте», Коллинз хитро прищурился, «вдруг понравится. Знаете ли, у творчества господина Танина своеобразный привкус, этакого завлекательного приключенческого чтива». Собеседник с большой челюстью представил, что может наваять местный абориген, презрительно дернул плечами, скривился, «не буду ничего пробовать. Я что, больной или умалишенный? Начну читать, поймаю какую-нибудь умственную заразу, и будет болеть голова от дурных мыслей». Бородатый хитро улыбнулся, «а я прочитал и восхищен, как ему удается писать, так хорошо, с подробностями, рисунками, картами путешествий, создается впечатление, что он сам был участником приключений». Хозяин дома аккуратно поставил чашечку на стол, свел ладони, постучал растопыренными пальцами друг о друга, «я могу дать ответ на ваш вопрос, дорогой Чарли. Под псевдонимом Иван Танин скрывается князь Кирилл Ланин. Он автор книг, а насчет его путешествий, их у него в избытке. Помните прошлогодний нашумевший случай, когда некий князь привел в Петербург фрегат, доверху набитый серебряной посудой и золотой рудой? Это и был князь Ланин. Золото оказалось настолько высокой пробы, что большую часть руды сразу отправили на монетный двор. Постойте, челюсть бульдога удивленно ушла вниз. Так это, что... «Все было правдой, я думал вымысел», — Лейтон щелкнул пальцами. «Ничего подобного, дорогой Диллинджер, голимая правда. Причем, слухи, которые ходили по Петербургу, еще были преуменьшены. А что, так бывает, и кто, а главное зачем, это сделал? У русских все бывает, хитрят, многое скрывают. Самое неприятное для нас — другое. Князь не только пишет книги и постоянно совершает безумные экспедиции, а еще тащит в Петербург тоннами сокровища. Ему, каким-то непостижимым образом, удается находить их, сдавать в казну и получать награды от императора. И это в то время, когда вся Европа воюет и всем катастрофически не хватает финансов. Он же, с завидной регулярностью, привозит золото, серебро, драгоценные изделия, будто ходит в лес по грибы. Выехал, нашел огромную поляну, собрал, вернулся, сдал в казну. Рыжебородый недоверчиво покачал головой. «И все же, мистер Лейтон, по-моему, вы преувеличиваете. Уж слишком все неправдоподобно. Я могу допустить, повезло князю один раз, нашел корабль набитый рудой, а все остальное, богатая фантазия и дар красиво переносить небылицы на бумагу. А уже местные варвары наверняка домысливают и распространяют слухи, а другие, развесив уши, слушают. Значит, не верите?» Помощник посла постучал ложечкой по кромке бокала. «Нисколько», Диллинджер раскалился и снова стал похож на собаку. «А если я скажу, что позавчера он вернулся из какой-то безумной поездки, нашел подводную пещеру с сокровищами хана Бату. Причем, в ней, будто специально, по его заказу, находилось огромное количество золотых самородков, на несколько десятков миллионов фунтов. Он достал их и скрытно привез в Петербург. Не может быть», выдохнули гости. «Может, при дворе императора говорят только о князе Ланине, о его невиданном успехе и милостях, которыми осыпал Александр всех, кто был с ним. Так что, джентльмены, по моему мнению, вскоре можно ожидать выхода новой книги. Иван Танин и сокровища хана Бату. Эпилог к первой части». Кутузов хмуро осматривал очередного выскочку, стоящего перед ним. Он был такой же, как все, лощеный, холеный, начищенный от носа и до кончиков сапог. На миг показалось, что посыльный даже блестит и испускает сияние. «Наглец», — пронеслось в голове у генерала от инфантерии. «Хам, наглец и задира. А что, господин полковник, ордена не давит шею?» Он поднял палец и ткнул им, показывая на кресты святого Владимира и победоносца Георгия. «И за что, позвольте узнать, вам такую тяжесть повесили? Что за подвиги великие совершили?» Посланец еще выше задрал подбородок и вытянул спину. «Выполнил ответственное поручение государя, ваше сиятельство, был в секретной экспедиции, нашел и привез редкий груз». Командующий удивленно поднял седые брови. «Что за груз? Можно привезти за такие награды? Слона, что ли?» — покраснел полковник. «Ладно, князь, не обижайся, знаю я про тебя, доложили. Хорошее сделал дело, главное вовремя. Сейчас деньги отечеству нужны как никогда. так, что поступок одобряю. Другой бы нашел, спрятал или потратил на себя. А ты, орел, все в казну, до копейки, до последнего грошика. Люба, хвалю. Кутузов наклонил голову в бок, пристально осмотрел гостя. Внезапно спросил: пойдешь ко мне в адъютанты? Пойду, ваше сиятельство, но не могу. Отчего же? На лице командующего отобразилась заинтересованность. Редко кто так отвечал и дерзил в ответ. Французов бить хочу, на самом опасном месте. Да, ну, на лице начальства появилось самое настоящее удивление. Тебе, что, наград не хватает? У меня другое желание, ваше сиятельство. Генералом хочу стать, деду обещал. У нас в роду Ланиных все генералы, и призвание родину защищать. Вона, как, Кутузов пробормотал что-то про себя. Значит, хочешь быть генералом и воевать как дед и отец, Василий Ланин, поправили генерала от инфантерии. Начальство задумчиво походило возле стола, вспомнило про бумаги в руках, которые привез странный курьер, тяжело опустилось на стул. Ты, мил человек, подожди немного, вон там в сторонке, я бумаги государя посмотрю, потом подумаю про тебя, где лучше и куда тебя направить. Есть, подождать. Вселенец отошел к окну, оперся спиной на стену, достал платок, незаметно навел на читающего документы Кутузова, поводил пальцами по ткани и стал ждать. Часть 2, глава 1, часть 2, Бородино, прелюдия 1, силь вупле, дорогие гости, силь вупле, же вупри, авек плезир, Господи, прости, от страха все слова повыскакивали. Фильм «Формула любви». Летом день начинается рано, сначала гаснут последние звезды, уходит темнота, небо белеет, потом на нем разгорается алая зорька, в листве деревьев начинают щебетать первые птицы, небо еще бледное, и еще не голубое, как днем, из-за горизонта медленно выползает большое красное солнце, оно очень быстро поднимается вверх, и чем выше поднимается, тем меньше становится в размерах, а небо голубеет на глазах, становится ярче, синее, прогреваясь солнечными лучами. Тихо летним утром, еще не поднялся ветерок, и зеленая листва не шуршит, кругом спокойствие и умиротворенность. «Стройся, быстрее, поторапливайтесь», звучали команды за небольшим леском кустарника. Командиры подгоняли французских солдат, те становились рядом друг с другом, формировали большую коробку. Вдали, сквозь редкие деревья, был виден высокий холм, заросший травой. Перед ним стройными рядами стояли русские войска. Один из французских офицеров вышел из леса и молча осматривал неприятеля. «Месье Маршан, гренадеры построены и готовы к движению», к начальству подошел подчиненный. «Отлично, ждем общей команды от маршала Даву, и начинаем». Где-то вдали за холмом раздался грохот пушечного выстрела. Черное ядро, размером с крупную бычью голову, взлетело практически вертикально, унеслось в сторону облаков. Чуть не попало в солнце, вернулось, шлеп, вязко вошло в сырую, промокшую от ночного дождя землю, недолет, судорожно перекрестился один из рядовых, дай бог, чтобы русские артиллеристы стреляли только так, его поддержал товарищ, стоявший рядом, третий солдат нервно рассмеялся, говорят, пушки у них кривые, и глаза косит, чтобы стрелять было удобнее, снова загрохотало, ядро, в этот раз, понеслось по дуге, противно свистя, перелетела выстроившуюся колонну, устремилась к земле, нырнула в небольшую речку, подняло фонтан брызг. Матерь Божья, в строю начали испуганно креститься. Что это? Тут больше 3 километров, это какой должен быть размер пушки, чтобы метнуть такую огроменную чугунику? Улыбка сбежала с лица шутника, тем не менее он продолжал острить. Ха, перелет, я же говорил, косоглазые, им только по воронам, либо по рыбе. Внимание! Старший офицер поднял шпагу, шагом, марш, он махнул саблей, дублируя голосовой приказ. Пушка, словно услышав команду, выстрелила в третий раз, выпустила шар странного серого цвета. У-у-эл-эл-эл. Налитый ужасом, гневом и ненавистью, он разогнался и запел. С математической точностью долетел до середины колонны, нырнул внутрь, чуть коснулся тела одного из несчастных. Шик-шик, громко прозвучало в воздухе. Чудовищный звук разделил ядро на сотни маленьких осколков, с безумной скоростью разлетелся, исполосовал все фарш и ошметки в радиусе 12 метров. Со стороны показалось, словно сама смерть махнула большой косой, проделав кровавую окружность в еще живом прямоугольнике французского войска. Мертвые, внутри круга, словно изрешеченные куклы, молча осыпались частями. Раненые, истошно кричали и мучились в судорогах. Живые, за пределами взрыва, в ужасе пятились от кровавого пятна, напирали друг на друга, создавали толкучку. «Господи помилуй! Господи! Господи!» — кричали те, кому посчастливилось не попасть в страшный водоворот смерти. Люди пятились и пятились. Что за дьявольские снаряды? Как возможно такое? Чем они стреляют? Не прошло 5 минут, как снова. У-у-эл-эл-эл. Следующее ядро, новый пшик и вновь кровяной овал из мяса, костей в нескольких метрах от первого взрыва. А через 3 минуты, не дожидаясь очередного пшика, все, кто стоял в колонне, бросились в рассыпную от того места, куда падали эти ужасные серые ядра. Глава 1. Званый ужин в доме князя Юсупова заканчивался фейерверком. Хозяин дома незаметно подошел к князю Волконскому, который любовался переливами огней, вежливо обозначил свою скромную персону, завел разговор о выступлении приезжих артистов. Мончер Петр Дмитриевич, куепенсис воус дучанг де сигналинуцци фабризя, он рацантикуе леса уверен луимими, а приселья ваир янтинду, адит адрабле. Милейший Петр Дмитриевич, хотел узнать ваше мнение о сегодняшнем выступлении сеньора Линуччи Фабриция, не правда ли, она мила, а какой волшебный голос, говорят, сам государь, услышав ее, произнес, прелестно. Франц, гость чуть склонил голову, ах, Алексей Юрьевич, если уже так сказал сам самодержец, то у меня после ее пения просто нет слов. Юсупов поиграл пальцами, на которых переливались перстни с дорогими камнями. «Епенси ауссикуилли ездауца етчерманте, десамис десенткуилли рессембли бяуца у Паглафира Суконникова. Мне тоже кажется, что она мила и восхитительна. Такая, шарман, говорят, похожа на Глафиру Суконникову». Франц Волконский покачал головой, постучал пальцами по набалдашнику трости, подумал прежде, чем ответить. Как может драная кошка походить на грациозную пантеру? У Суконниковой не голос, а голосище, с переливами, переходами. Поет так, что душа выпрыгивает из груди, ноги сами идут в пляс. Если бы император слышал Суконникову, он бы точно не сказал, про это итальянское недоразумение, прелестно. Однако вслух произнес, может быть, все может быть, дорогой князь. Хозяин дома удивленно вытянул губы, стал похож на индюка. Любезный Петр Дмитриевич, когда же я смогу услышать Мирацле Русси? Это русское чудо. Франц, вы обещали месяц назад, что она выступит вместе с театром. Месяц прошел, а я до сих пор не видел ни ее, ни театра. Волконский развел руки. Ох, Мончерами, ах, милый друг. Франц, я уже договорился, назначил время, даже привез вместе с актерами в Москву. Но, внезапно вернулся из вояжа князь Кирилл Ланин, выпорол режиссера, накричал на крепостных актеров. Порушил все договоренности. Я хотел поговорить с ним в спокойной обстановке, когда он придет в себя, убедить, что не прав. Но он, как ветер, с утра, был, к вечеру, нет, ускакал в Петербург по делам государя. Где сейчас, чем занимается, никто не знает. А без его разрешения Глафира Суконникова выступать не будет. Какая жалость, Юсупов наморщил лоб, сделал печальное выражение лица. Любезный Петр Дмитриевич, а если я скажу, где находится месье Ланин, это как-то поможет ускорить обещанное выступление? Конечно, милейший Алексей Юрьевич, еще как ускорит, если мне удастся повстречаться с ним и обсудить несколько щекотливых вопросов. Думаю, смогу уговорить на спектакль в вашем доме. Творческая натура похлопала в ладоши. Чудесно. Так, знаете, ходят слухи. Он, недалеко, в 100 километрах от Москвы, возле Можайска, там есть деревенька. Пощелкали пальцами, вспоминая название, Шевардина. Он, там, строит какой-то леринфорцемент, укрепление. Франц, добрые языки шепчут, личное поручение Кутузова. Какого Кутузова? Этого, посмотрели на потолок, этого, Юсупов кивнул головой. Князь Ланин макнул перо в чернильницу и аккуратно вывел на листе заголовок. Кодовая азбука Ланина. Макнул еще раз и начал быстро писать. Кодовая азбука Ланина, есть способ кодирования букв, знаков препинания, цифр и прочих полезных символов последовательностью коротких и длинных сигналов, именуемых точками и тире. Пример. А. Точка. Тире. Б. Тире. Точка. Точка. Точка. В. Точка. Тире. Тире. Внутрь палатки, извиняясь, зашел посыльный солдат. Ваше высокоблагородие, мадмуазель Мари приехала из Коломны. Привезла изделие ВШ Коломна 1. Вселенец почесал голову. ВШ 1? ВШ? Что это такое? А, Он наконец-то вспомнил секретное сокращение изделия. Ша. Воздушный шар. Быстро начал собирать исписанные листы в стопку. Скажи, ей, сейчас буду. Молодая девушка возбужденно подбежала к князю. Мила присела, сделала книгсен. Банёур, милый Кирилл Васильевич. Я очень рада видеть вас. Узнала, что недалеко от Москвы строите укрепление. Решила лично привезти воздушный шар. Спасибо, Маруся. Я тоже рад видеть тебя. Хотя, лучше бы ты осталась дома, и мне спокойнее. И есть кому приглядеть за Афанасием с ребятами-сказочниками. Падчерица нахмурила лоб, сжала губы. Месье князь, у меня целая куча важных новостей. А они, эти твои, целая куча, не могли подождать до моего возвращения? Нет, точно, да, обидчиво швыркнули носом. Хорошо, перед тем, как начнешь рассказывать, у меня вопрос. Ланин указал на группу молодых девиц возле повозок. Это кто и что они тут делают? Кирилл Васильевич, это лучшие работницы, удивленно помахали густыми ресницами. И зачем они здесь? Как зачем? Поощрение за лучший труд. Я наградила их поездкой на место, где будет впервые поднят воздушный шар. Девочки 3 месяца соревновались. И вот, лучшие, перед вами. То есть, ты, протащила работниц за кучу километров, чтобы они посмотрели, как поднимется воздушный шар. Да, бедные женщины. Ничего они не бедные. Я плачу достаточно. У меня на фабрике самая высокая зарплата. Ланин покачал головой. Значит, ненормальные. Это же надо, с Коломны, приехать, чтобы посмотреть, как поднимут шар. Маруся, согласись, глупость. Глупости безрассудства. Кирилл Васильевич, вы ничего не понимаете. Я организовала конкурсный отбор, в котором приняли участие все работники фабрики. Там было столько рева из тех, кто не смог поехать, и столько зависти к тем, кто победил. Так что, давайте, не тяните время, надувайте и запускайте, а мы будем смотреть. А с чего ты решила, что надувать будем сейчас? А чего ждать? Надо же проверить, вдруг неправильно сшили, или не будет летать. Спустя полчаса горелка, на сжижением топливе, изобретенном химиком Котейкиным, нагрела воздух внутри шара. Полотно расправилось, образовало большой шар. Сбоку, почти во весь купол, развернулась надпись «Коломна». Наполненный горячим воздухом шар медленно дернул вверх привязанную корзину. «Ура!» – громкий крик, слился в рев, со всех сторон стройки. Люди перестали работать, смотрели на надутый купол словно на чудо, хлопали в ладоши, тыкали руками, подпрыгивали, кидали шапки вверх. Желающие поучаствовать в эксперименте, подняться в воздух, совершить полет, князь обратился к большому количеству присутствующих. «Прошу поднять руки. Первым смельчакам выдам по рублю». Вселенец не ожидал увидеть лес рук. Впереди всех с 2 поднятыми ладонями стояла молодая модница-рукодельница по совместительству дочь полка. «Кирилл Васильевич, разрешите мне и моим девочкам. Нас всего 11 человек. Мы легкие. Корзина большая. Можно, мы первые. Очень хотим. Пожалуй, Луиста». Князь сурово свел брови. «Маруся, с ума сошла? А если упадешь и разобьешься, кто мне будет собирать узоры? Почему это я упаду?» Недовольно вздернули курносый нос. «Потому, ветер качнет, дернет резко в сторону, испугаешься, вылетишь из корзины, и все, пиши, пропало. А вы меня привяжите покрепче веревкой, тогда я точно никуда не денусь, и уж тем более не испугаюсь». Князь мысленно выругался, махнул рукой, согласился, посмотрел по сторонам, выискивая ответственного, увидел, громко позвал: «Щедрин, бегом ко мне, здесь, ваше сиятельство». Солдат подошел. «Ты ответственный за управлением шара?» «Я». «Котейкин научил пользоваться горелкой, сможешь подняться и опуститься?» «Думаю, смогу». «Думаешь или сможешь?» Солдат вытянулся, махнул головой. «Смогу, ваше сиятельство. Господин химик хорошо научил меня кочегарить горелкой». «Да», выдохнули в ответ. «Кочегар». Вселенец отошел в сторону от радующейся публики. Незаметно достал платок, навел на солдата. Начали водить руками по ткани, выискивать внутри артефакта инструкции к полетам и эксплуатации шара. И, конечно, правила безопасности. Спустя 2 часа, вдоволь накатавшись, счастливая летчица радостно подлетела к Ланину. «Кирилл Васильевич, так здорово, так, здоровски, вообще людь, ваше сиятельство, а давайте сгоняем в Петербург», Шадрин сказал, «ветер как раз в сторону столицы, погода, благодать, и топливо у него, целый бочонок, После успешного испытания шара практически у всех господ офицеров 22 бригады стали появляться идеи, как его использовать против врага. Они разбились на группы и начали активно обсуждать. Вселенец, прислушиваясь к краю уха, переходил от одной группы к другой, хмыкал, удовлетворенно кивал головой. «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться?» Ланин остановился, удивленно осмотрел рядового, который перегородил ему дорогу. «Коровин, так точно, вы говорили, если ча у меня возникнет в голове дельная мыслишка, сразу обращаться к вам, минуя всех командиров. А у тебя, значит, родилась дельная мыслишка, есть такое, по поводу шара, по нему окаянному. Давай, говори, ваше сиятельство, я среди новобранцев самый здоровый, высокий и сильный, верно, допустим, може я, во время битвы, поднимусь на этом пузыре в облака, зачем?» Князь непонимающе посмотрел на великана. «Буду швырять во французов оттуда камни. Ваше сиятельство, я так хорошо кидаюсь камнями, что любо-дорого, как кидану, а они еще сверху разгонятся. Как начнут внизу прыгать и скакать, небось человек 20 сразу прибьют». «Так?» — полковник перевел взгляд на стоящих невдалеке офицеров. Подпоручик Новиков и поручик Смирнов активно прислушивались к разговору. Махнул им головой. «Ко мне, оба, шагом марш. Чья идея бросать камни сверху из воздушного шара?» Он строго свел брови, обратился одновременно к трем хулиганам. Весельчак и балагур поручик Смирнов первым сообразил, как выкрутиться из создавшегося конфуза. Быстро заговорил по-французски, вставляя как можно больше заумных слов. «Монсиеур ле цолонел, ла басе де и ле де ест самуне, ел ле абиауца уб де аутиурс, ел ле ва де граупе ен граупе». «Ед ле солдата сиулимент экспреми эль ессенца де эль опинион саммуне, месье полковник, основа идеи общая, у нее много авторов, она ветром ходит от группы к группе, а солдат лишь высказал суть общего мнения». Франц, вселенец, выслушал, погонял воздух между щек, ответил: «Предложение дурное, допустим, наберет камней, начнет кидать, там наверху ветер, сильно трясет и раскачивает корзину, вероятность попасть во врага ничтожно мала. При падении на землю камни скакать и прыгать не будут, доказано, опыты проведены, поэтому эту глупость дальше обсуждать не будем». «Кирилл Васильевич», — Смирнов попытался дополнить предложение солдата, — «а если Коровин будет швырять не прыгающие камни, а бомбы?» Поджег фитиль, размахнулся и забросил в сторону неприятеля. «Даже если она попадет мимо, где-то рядом, все равно взрывом сможет принести немалый урон неприятелю. Эта идея лучше, но, все равно, нет, болтанка в воздухе сильная, мотает, будь здоров, ветер наверху может быть встречный или боковой, бомбу может отнести куда угодно, даже в сторону нашего войска». «Ваше сиятельство», — подпоручик Новиков сделал шаг вперед. «А если бланк?» — князь сморщился. «Новиков, не умничай, узнал красивое словцо и пользуешься во всех непонятных ситуациях. Говори толком, что подразумеваешь под словосочетанием бланк. Господин полковник, я предлагаю, пусть Коровин с шара швыряет свои камни, или даже обозначает сброс, высоко поднимая руки. Французы увидят, что сверху кто-то здоровый что-то кидает, подумает — бомбы, а унтер Егоров, в это время, в нужное нам место, будет класть снаряд за снарядом из изделия номер один. Вот и будет три в одном: камень, бомба и большие взрывы в нужном месте». Вселенец прищурил глаза, пристально посмотрел на подпоручика. «А вы, господин Новиков, хитрец, идея неплохая, хвалю и утверждаю ваш план, только в следующий раз, чтобы подать предложение, подходите и говорите прямо без всякой изворотливости и мнения общественности». Кивнули головой на рядом стоящих. «И еще, любой план А, Б, С и даже И, начинайте только после моего приказа, потому что план – это всегда запасной план, на случай, если не сработает основной. Вам все ясно?» «Так точно», — луженые глотки заорали в едином порыве. Князь Волконский стоял напротив странной конструкции, установленной на широкую восьмиколесную тележку, и, открыв рот, с изумлением, смотрел, как это чудо-юдо работает. Две лошади, напротив друг друга, ходили по кругу и приводили в движение большое плоское колесо. Внутри него вращались еще два колеса, которые поднимали и опускали крутящийся вал. На конце вала был закреплен металлический бур с большими железными зубьями. Опускаясь сквозь отверстие в центре телеги, он вгрызался в землю и делал в земле отверстие шириной почти в 2 метра. Грунт по лезвиям винта поднимался наверх, где высыпался в специально приделанный желоб, а потом, По нему струей скатывался на рядом установленную телегу. Телега заполнялась землей, отъезжала. На ее место подъезжала другая, многоколесная конструкция, довольно быстро дырявила почву, откапывала заложенную глубину, не меньше 3 метров. Закончив работу, быстро перемещалась и начинала сверлить новое отверстие. Затем еще одно и еще. К Волконскому подошел князь Ланин, чуть склонил голову в приветствии. «Добрый день, дорогой Петр Дмитриевич. Не ожидал увидеть вас так далеко от Москвы, тем более от Коломны. С чем пожаловали? Какие новости?» «Ах, любезный Кирилл Васильевич, я хотел поговорить еще в прошлую встречу, но, вы были так заняты делами, торопились в Петербург, а я всего лишь хотел сделать приятный сюрприз, подарить занимательную вещицу, которая бы помогла в деле, которым сейчас занимаетесь». «Подарить вещицу?» – не поверил князь. «Ради этого приехали, а вы, принцы, глубоко вздохнули, опустили глаза к земле». Вселенец хитро прищурился, боднул головой воздух, улыбнулся и неожиданно произнес: «Петр Дмитриевич, мы же давно знакомы, и вы отлично помните мои расценки, 20 тысяч». «Что 20 тысяч?» – не понял Волконский. «Платите 20 тысяч рублей, дарите подарок, и я готов выслушать вашу просьбу. Не обещаю, что дам положительный ответ, но выслушать выслушаю». «Хорошо», — согласился Волконский. «Деньги при мне». «Так», — вселенец хлопнул и деловито потер ладони. «Слушаю внимательно, Кирилл Васильевич. Дорогой мой друг, я хотел на время военных действий стать внештатным помощником и летописцем 22 полка. А когда победим, в чем не сомневаюсь, хочу, чтобы вы, при разговоре с генералом от инфантерии князем Кутузовым, отметили меня как активного помощника». Ланин погонял воздух между щек, оценил стоимость услуги в рублях, через минуту произнес: «100 тысяч». Волконский покачал головой, мысленно ахнул, охнул, вздохнул, прощаясь с деньгами, вытянул руку, давая согласие, горестно произнес: «Примерно столько я ожидал, тогда 150, В ответ протянули свою ладонь: «Но, вы, в ответ, разрешите сыграть 2 спектакля в том месте, которое укажу». Гость первый мягко сжал руку. «После войны, за отдельную оплату». Вселенец сдавил в ответ: «Играйте где хотите, хоть в Париже, хоть в Лондоне, хоть в Берлине, Волконский задергал плечом, пытаясь вытащить ладошку из захвата. «Ладно, пусть будет так». Спустя несколько минут, после горячего рукопожатия и внесения части денег в кассу фонда «Честь и отвага», Ланин напомнил князю о подарке-сюрпризе. «Конечно, любезный князь, я все покажу. Представляете, я тоже пошевелил извилинами и изготовил диковинку, которая вас приятно удивит». Ланин приподнял правую бровь. «Милейший Петр Дмитриевич, прямо заинтриговали, даже боюсь представить, что же вы придумали такое, что может меня удивить». Волконский остановился. Покрутил трость. «Желаете догадаться сами? Дам подсказку. Во время прошлого путешествия капитан судна часто использовал этот предмет, когда пытался подать знаки проходящим кораблям». «Так, так, так», — потерли ладони, сделали вид, что не могут отгадать. «Даже не знаю. Может, скажите первую букву?» «Р-р-р-р-р-р», — затарахтел Ланин, словно мотор старого механизма, который никак не хотел заводиться. «Ничего не приходит в голову. Подскажите еще одну букву, например, последнюю». «Последняя буква, ваше сиятельство, тоже Р. Р-Р-Р-Р». Тональность мотора сменилась покашливанием. Видно, где-то забило клапан. «Так», — начали рассуждать. «Первая Р, последняя Р. Что же это может быть? Что за мифическое Р-Р?» «Нет, господин Волконский, не знаю». «Как же, ваше сиятельство, это рупор. А-а-а». Протянули гласную, рупор. Тут же нахохлись. «Позвольте, милостивый государь, но рупор давно изобретен. Я не говорил, что изобрел рупор. Я его увеличил в размере и вытянул в длину, чтобы стал громче и звучал как можно дальше. Пойдемте, покажу». Крестьяне сняли с телеги, развернули ткань, установили на 2-3 ноги большую трубу, похожую на вытянутый рог. «Вот он, мой красавец». Князь нежно погладил изделие. «Если выйти в поле, сказать в него что-нибудь эдакое, слышно, километров на 5, я считаю, очень нужная вещь, особенно во время боя». Крикнул с одного конца в другое, все услышали. Повернул, крикнул в другой конец, там тоже все поняли. Незаменимая вещь, и время экономит, и гонцов посылать не надо. «Кирилл Васильевич, может, посоветуем его Кутузову? Смотрите, как все просто и удобно». Ланин задумался, погонял воздух между щек, выдал свое мнение. Вряд ли Кутузов согласится. Почему? Удивленно открыли глаза. Такому прибору нужна тишина, а во время сражения – грохот, топот, крики, взрывы. Никто ничего не услышит, хоть закричись. Думаете, уверен, а если на поле боя будет не так громко, тогда вас услышит противник. Представьте, вы кричите своим, а неприятель все слышит и делает выводы. Так, что, получается, я сделал никому не нужную вещь, выходит, так, вселенец посмотрел на скисшего князя, ни к чему не годного, никому не нужного. Хотя, знаете, милейший Петр Дмитриевич, я придумал, где ваша задумка будет полезна и вам скажут спасибо. Где? Волконский сразу оживился. Новиков, Ланин позвал подпоручика, который всегда был поблизости. Возьми солдат и подними это устройство на обзорную вышку. Отдав приказание, вселенец улыбнулся изобретателю и произнес странную фразу. Милейший князь, пройдемте со мной в радиоузел. Все увидите и услышите на месте. Раз, раз, раз, прохрипели в прибор на всю стройку, разминая голос, а затем начали говорить. Добрый день, уважаемые друзья, в эфире самая популярная станция страны, радиоколонна, и я, ее ведущий, князь Кирилл Васильевич Ланин. Московское время 16 часов 15 минут после полудня. Как всегда, в это время, коротко о последних событиях в мире. 26 марта этого года, произошло разрушительное землетрясение в столице южноамериканского государства Венесуэле в городе Каракасе. По предварительным подсчетам погибли от 10 до 20 тысяч человек. Сейсмическое движение было настолько большим, что в зоне, под названием Валичилла, было перекрыто устье реки Юрубей и образовалось новое глубоководное озеро. Название его пока неизвестно. 11 мая, в вестибюле Палаты общин Великобритании неизвестным был застрелен премьер-министр страны Спенсер Персиваль. Кто таинственный убийца? Зачем и почему он убил? Эта загадка интересует всех. Напоследок о погоде. В Шевардино сегодня ясно, малооблачно. Ветер юго-западный, умеренный. Температура днем 25 градусов тепла. Осадков не ожидается. На этом все. Спасибо всем, кто был вместе с нами. До скорых встреч. Тишина повисла над стройкой. Многотысячная толпа просто стояла и молчала. Волконский несколько раз сглотнул. Широко открыл глаза. Снова сглотнул. Наконец нашел силы произнести. Милейший Кирилл Васильевич, но откуда, откуда, вам, столько известно, да, еще такие подробности, особенно про англо-американскую войну, даже я не знаю ничего подобного, и в прессе не писали, и никто из моих знакомых об этом не говорил. Ланин хмыкнул. Любезный Петр Дмитриевич, я, все-таки главный редактор журнала «Вестник Европы», и обязан знать столько, сколько не знают другие. Нон, вот реэксцелленце, но, ваше сиятельство, Франц, князь нервически сжимал и разжимал кулаки. А что значит фраза «до скорых встреч»? Как, что, похлопали по длинной трубе? Такую замечательную штуковину надо использовать постоянно. Кроме новостей можно передавать объявления, поздравления, срочные сообщения. Да, много чего. В мире море полезной информации. Я был в Москве в читальном зале. Видел, как один умник придумал читать книги в переполненном помещении. Мы, после окончания рабочего дня, тоже можем читать. Волконский задумался, вытянул губы. Думаете, будут слушать? Еще как будут. Билеты можно продавать. Два изобретателя, самоучки Иван Изосимов и Дмитрий Проскурин, внимательно рассматривали огромный рупор. Вели понятный только им разговор. Да уж, задумчиво протянул Иван. Как бы говоря, это же надо такое учудить. Ужас ужасный в кошмаре кошмарном. Ужо, да, поддержал его Дмитрий. Как бы соглашаясь, руки бы оторвать за такое и вставить в одно место. Хотя я, снова протянул Изосимов, грызя ноготь, в переводе обозначая, если, вот здесь, здесь, тут и вон там, подогнуть, чуть примять и привесить какую-нибудь приблуду, то вполне может быть и получится что-нибудь путное. Ну, как бы, да. Проскурин почесал ухо, наклонил голову в бок, зачем-то постучал пальцем по кончику носа, что означало, можно, конечно, попробовать, только вряд ли это улучшит результат, время потратим, толку не будет. Ланин не выдержал повторяющихся с обоих сторон, да, но, ну, ух, ужо, закипел и резко выдохнул, я ни черта не понял, ответьте, рупор может усилить звук гармонии или нет. Бывший фейерверкер сцепил пальцы в замок, ваше сиятельство, если попробовать прикрепить к нему большую медную воронку, в то место, куда идет звук голоса, а гармониста посадить чуть боком. Возможно, воронка соберет звук и громкость усилится, но, не намного. Чтобы сигнал был громкий, нужен другой инструмент, например, труба. Там, звук выходит в одну точку, а у гармонии, при игре, музыкант качает меха, двигает руками, плечами, телом. Саму гармонь дергает, вверх, вниз, в стороны. Поэтому звучание движется вместе с инструментом. Вот, кабы можно было соединить трубу с гармонию, и дуть в одно место, тады се было бы то, что хотите. То есть, Ланин подвел итог беседы. Сделать ничего нельзя, Иван почесал голову. Почему? Может быть можно. Думать надо. Вдруг какая мыслишка проскочит. И долго будете думать, так кто ша его знает, пока не придумаем. Дмитрий закончил мерить пальцами трубу рупора. Что-то подсчитал в уме, выпрямился. Ваше сиятельство, а если попробовать губную гармошку? Помните, год назад я вам показывал чертеж. Вы еще сказали, про нее, тупиковая ветвь развития, думаю, сюда она бы подошла. Ланин радостно поднял брови. Молодец, Дмитрий, орел, хвалю. Давай, неси, будем пробовать. Кирилл Васильевич, не могу, у меня только чертеж. Самое быстрое, если других дел не будет, соберу через неделю. Потом надо ее проверить, как будет играть. Чертеж чертежом, а вживую все может быть по-другому. Я не могу ждать. Князь нахмурился. Морщины волнами побежала по лбу. Мне срочно нужно музыкальное оформление. Да, чтобы звучало на всю стройку. Сегодня. Точнее, сейчас. Есть у вас предложение на сейчас? И Зосимов пощелкал пальцами. Развел руки. Проскурин почесал подбородок. Давайте я принесу маленькую гармошку. Одевается на ладони. У нее размах рук при игре небольшой. Звук сильный. Идет спереди. Выдувает практически в одно место. Попробуем сыграть. Должно получиться. А, я, добавил Иван, все же сделаю небольшую воронку. Часть 2. Глава 2. Прелюдия 2. Миссис Паркер, не забудьте. 10 капель перед стрельбой. 10. Нет, вы меня поняли? Да, пошел ты. Фильм. Человек с бульвара Капуцинов. Очередной повелитель вселенной и завоеватель земель русских сморщил лицо. Злым взглядом посмотрел на адъютанта Патрика Деламбре. Адъютант вытянулся. Звонко стукнул шпорами. Мой император, получены очень важные бумаги из Москвы. Важность настолько велика, что я решил немедленно просить аудиенции. И что такого произошло в Москве? Недовольно протерли слипающиеся глаза. Прошу, взглянуть. Протянули конверт. Наполеон взял пакет, развернул, вынул журнал, на обложке которого было написано крупными буквами «Вестник Европы». Что это? Недовольно посмотрели на графа. Русский журнал, сир, вышел неделю назад в количестве 100 тысяч экземпляров, и уже разошелся по всей стране. И ради этого вы принеслись ко мне среди ночи весь в мыле и пене, в статье «Мой император». Все дело в статье под названием «Великая махинация главного афериста Европы». Граф, вы же знаете, что я не понимаю ни слова по-русски. В чем смысл статьи? Ваше Величество, некому корреспонденту, с вымышленным именем Жан-Жак Бильправ, удалось пробраться в круг ваших знакомых, повстречаться с гравером Жаком Лавлем, взять у него интервью и переслать его в русский журнал. Варвары, естественно, напечатали, а там, в нем, такое.